Глава 17. Надя. Никогда не думала, что время может тянуться настолько мучительно медленно. Первый день показался мне просто вечностью. Хотя у нас ведь никогда не происходило ежедневных встреч, но мое восприятие как-то неожиданно исказилось, будто Рома уехал не на несколько дней, а на месяц или даже год. Конечно, все усугублялось тем, что я постоянно возвращалась мыслями произошедшему между нами в момент последней близости. Прокручивала каждую деталь, анализировала, металась в сомнениях. Стоило ли все рассказывать ему? Мысли Радова оставались для меня тайной, ведь я не получила какой-то ответ. Он просто выслушал и все. А его последние слова не возымели успокаивающего эффекта. Наоборот, звучало так, будто мужчина готовился мне сказать что-то важное. И это что-то, возможно, мне не понравится. Неужели я его оттолкнула? Или даже разочаровала ожидания, дала понять, что не смогу быть раскрепощенной и отзывчивой настолько, насколько он бы хотел? Грустно, но у меня не было аргументов против этих выводов. Возможно, теперь в его глазах я проблемная любовница. Невозможно было управлять своими мыслями. Они жалили, как стая диких ос, доводя меня до нервного истощения. Во всем этом хаосе я ждала, что Роман напишет или позвонит, предугадает мои метания. Самой сделать шаг смелости не хватало, но очень хотелось получить от него хоть маленькое словечко. Глупо, наверное, учитывая, что Радов — невероятно занятой мужчина, который не тратил время на задушевные переписки. Каждое слово от него всегда по делу. Будто мне было мало мучений, так на третий день случилась еще одна неприятность, которая окончательно выбила почву из-под ног. Я, наконец, наведалась к сестре в гости, которая начала всерьез думать, что ее избегают. Стыдно признаться, но так и было. Ведь Женька меня насквозь видела, а учитывая, сколько ярких событий произошло в последнее время, ей не составит труда считать это по одному выражению моего лица. И не нужно заглядывать в будущее, чтобы понимать, какой будет реакция сестры. Несмотря на мои опасения, встреча пошла по совершенно другому сценарию. Без напряга, обвинений и допросов. Женя встретила меня очень тепло, была в хорошем настроении. Я даже почувствовала, как мне не хватало уютной семейной обстановки, да и по племянникам соскучилась жуть. В какой-то момент они забрали мой телефон побаловаться с камерой. Разумеется, не прошло и 5 минут, как ребята начали ссориться. Строгая Женька подошла забирать гаджет без разбирательств, и надо же было случиться, увидела уведомление о сообщении, которое неожиданно пришло от заветного контакта Роман. И почему я сразу не насторожилась, что сестра долго не возвращается на кухню? Просто представить не могла такое неудачное стечение обстоятельств. Да и за Женей никогда не водилось рыться в моем телефоне, но не в этот раз. «Тебе пришло сообщение», — сухим тоном объявила она, положив смартфон на стол рядом с собой. Я оторопела, проследила, как сестра отошла к плите и скрестила на груди руки. Затем разблокировала экран, на котором не оказалось никаких уведомлений, зато сразу всплыла переписка с моим тайным мужчиной. Глаза пробежались по последнему СМС. «Мне придется задержаться еще на несколько дней. Я по-прежнему на связи, но, если что, ты всегда можешь обратиться к Алексею». Досада расползлась в грудной клетке наравне с тревогой. То, чего я так ждала, случилось так не вовремя. Не успевая погрузиться в переживания из-за неприятной новости от Романа, я переключилась на Женю. Она буравила меня взглядом, от которого бросила в жар. «Ничего не хочешь мне сказать?» «Ты что, читала мои переписки?» Сходу перешла я в наступление. «Да, уж извини. Очень надеялась, что ошибаюсь в подозрениях, но, увы». «Значит, ты спишь с ним?» Бестактно спросила сестра. «С этим генеральным? Спишь с тем, кто тебя по факту изнасиловал?» Я опустила глаза, чувствуя, как лицо краснеет от жара. Боже, она выставляла все в таком ужасном свете, что у меня язык не поворачивался отвечать. «Честно говоря, я предполагала, что такое случится», — неожиданно выдала Женя, «что этому мерзавцу будет мало одного раза». «Но ты, Надя, тоже умная девочка. Что ты творишь? Я тебя вообще не узнаю». Качнув головой, я вдруг решительно поднялась из-за стола, не желая больше это слушать. «Мне пора». «Что? Ты даже ничего не скажешь?» «А смысл?» — дерзко отозвалась я. «Ты все равно осудишь, что бы я ни сказала». Сестра сузила глаза. «Так вот, почему ты меня избегала? Правду боялась услышать, трусиха». «Да, я имею право судить, потому что пытаюсь, блин, защитить тебя». «Но ты не можешь уберечь меня от всего», — воскликнула я, заводясь вместе с ней. «Я уже не маленькая Женя и сама принимаю решение. Мне не нужно подсказывать». «А я считаю, что обязана предупредить тебя. Ты совершаешь ошибку, Надя». «Ну и пусть», — с вызовом ответила я. «Это мой выбор и мои проблемы. Но почему ты так уверена, что я непременно оступлюсь и не справлюсь? Ты ведь даже не знаешь ничего». «Зато я знаю тебя», — отсекла она. «И мудаков за версту чую. Этот мужик уже показал себя. Он попользуется тобой и выкинет, дурочка. А тебе останется зализывать раны и сожалеть. Или думаешь, он тебя замуж позовет? Нет, милая. Такие сказочки не случаются с богатыми мужиками и простыми девочками. И не начинаются с обычного траха». Я возмущенно выдохнула, впиваясь в Женю обиженным взглядом. «Знаешь, потом не удивляйся, что я тебя избегаю». С этими словами развернулась и пошла прочь, игнорируя оклики сестры. В коридоре уже стояли Сережка и Леся, сбежавшиеся на нашу ругань. «А ты что, уже уходишь?» — жалобно спросила племяшка. «Да, мне пора, ребят». «Ну, блин!» — расстроенно протянул ее брат. «Надя, подожди, куда ты понеслась?» — клянилась Женя, нагнавшая меня в прихожей. Из детской донесся плач проснувшегося Володьки. Так хотелось с ним понянчиться, но больше ни секунды не могла оставаться рядом с сестрой. Я ничего ей не ответила, даже не посмотрела в ее сторону и вышла за дверь. Оказавшись на улице, пошла, куда глаза глядят. Слезы так и наворачивались, в горле душил ком. Обида давила грузом на сердце, но кроме нее осознание того, что, скорее всего, Женя была права. Как же гадко, черт. Отвратительный день. Я никак не могла успокоиться. Мы так сильно с сестрой не ссорились, наверное, никогда. И Роман неожиданно задерживался в командировке, что тоже добавляло расстройства и смятения. Я неизбежно начала себя накручивать, обдумывать слова Жени. Возможно, пришло время снять розовые очки и задаться вопросом, а куда приведут эти отношения? И с чем я останусь в итоге? Радов обозначил мой статус сразу. Я любовница. И этого мне будет достаточно? Но как быть с чувствами, когда я вдруг надоем ему? Или мне захочется большего? Если я уже переживаю об этом, как же смогу дальше играть отведенную роль? Я бродила по улицам до самой темноты. Только придя домой, увидела сообщение от сестры. «Прости меня. Я правда перегнула палку. Просто очень сильно люблю тебя и не хочу, чтобы ты еще раз пострадала. Но я должна уважать твой выбор, даже если он неправильный». Конечно, я не ожидала такого откровенного раскаяния. Женька была безумно гордой и всегда считала себя правой, поэтому почти никогда не шла на примирение первой. И тут такой жест. Ну, хоть что-то наладилось. Я почувствовала необходимое облегчение и прилив положительной энергии. «Я тоже люблю тебя», — написала ей в ответ. Парадокс, но как только отпала необходимость бороться с противоположным и авторитетным мнением сестры, начался обратный эффект. Он заставил взглянуть правде в глаза окончательно. Разные социальные статусы, разница в возрасте, образе жизни, взглядах. Ира убеждала, что сказки случаются, но только не в моем случае. Я так и останусь лишь увлечением в жизни Романа, тогда как он уже стал для меня чем-то важным и основательным. И чем дольше будут длиться наши отношения, тем больнее будет их разорвать. До поздней ночи я ходила по квартире, не в силах найти себе места. В какой-то момент взяла телефон и начала набирать текст. «Ты просил меня ни о чем не думать до твоего возвращения, но я не смогла, прости. Мне нужно быть честной с собой и с тобой. Знаю, ты сразу обозначил границы наших отношений. Я сразу предупредила, что, скорее всего, не справлюсь. Но мне стоило говорить убедительнее. Я ни в коем случае ничего не прошу и не жду от тебя. Лишь говорю о решении, которое приняла. Мне было безумно хорошо, Рома, каждую нашу встречу. Но дальше я не смогу продолжать эту связь. Или мне будет очень больно. Я не обижусь, если в офисе ты перестанешь меня замечать и сделаешь вид, что между нами ничего не было. Наоборот, буду только благодарна. Извини, если разочаровала тебя окончательно». Мне понадобилась целая ночь, которая прошла почти без сна, и целый пасмурный день, чтобы решиться нажать кнопку «Отправить». Затем, пока не пришел никакой ответ, я добавила контакт Роман в черный список. Вот так взяла и завершила все. Разом разорвала нашу связь, будто пластырь содрала, надеясь, что мой решительный настрой никуда не денется с течением времени. Увы. Адреналин, от которого тело било мелкой дрожью, недолго снабжал меня анестезией. И я бы даже не смогла толком описать, что испытываю. Это нахлынуло неожиданно хлесткой волной, как паническая атака. Смесь страха, растерянности, отчаяния и боли. Часы показывали 7 вечера, когда мой телефон ожил от звонка. Мы планировали с Ирой выпить кофе, а я сидела на полу своей квартиры все еще в рабочей одежде и держала в руках бутылку белого вина, которую взяла в местном магазине и которую успела опустошить на четверть. Просто не знала, как еще заглушить чувства, раздирающие меня изнутри. Бешеные сомнения и сожаления, зачем я это сделала. Все ведь было не так уж плохо. Подруга сразу поняла по голосу, что со мной творится неладное. Впрочем, я не особо маскировала свое разбитое состояние. При том, что пока держалась без слез, чувствовала себя невероятно плохо, как будто сама душа страдала. В итоге я рассказала Ире, что сделала. Спокойным, смирившимся тоном, будто другого варианта и не могло быть, и все к этому шло. «Вот это нифига себе новости!» — ошарашенно выдохнула она. «Ты меня прямо с толку сбила. А что случилось? Вы поссорились? Он что-то сделал?» «Ничего не случилось», — уныло отозвалась я. «Просто я решила, что лучше сделать это сейчас. Потом будет гораздо сложнее». Рассказывать о своей истерике во время нашего последнего свидания с Радовым я не стала. Одно неизбежно цеплялось за другое. То, что случилось между мной и Вадимом, до некоторых пор оставалось тайной для всех, кроме Жени. «Блин, это так неожиданно! Но я тебя, конечно, понимаю», — ободряюще произнесла Ира. «Ты вообще как? Хочешь, я приеду?» Прикрыв глаза, я поспешила возразить. «Да нет, это совсем не обязательно. Я в норме, Ир. Переживу как-нибудь, а у тебя своих забот навалом дома». «Ой, мне только дай повод сбежать из этого дома», — неожиданно посетовала она. «Ко мне тут свекруха приехала, и это такой звездец, ты себе не представляешь. Кукушка скоро поедет от ее нравоучений до советов. Ваньку вообще с рук не спускает, так что я уже не знаю, куда деваться здесь. Мне нужно проветриться, а тебе однозначно нужна поддержка». «Ну ладно, только я тут пью», — решила сразу предупредить. Подруга хихикнула. «Серьезно? Что пьешь-то? Вино взяла, вроде неплохое». «Тогда я возьму еще одно», — бодрым тоном заявила она. «Жди».